«Ну да, ведь Орм — это, кажется, имя его деда по матери», — спросил Гаута. «Может быть, и не подобает сыну говорить вам подобные вещи. Но ведь вы знаете, матушка, когда отец был жив, мы, братья, замечали, что вы не считали его способным быть для нас примером во всем. А теперь вы с утра и до ночи говорите о нем, словно о каком-нибудь праведнике или вроде того. Но он не был таким, и вы знаете, что нам это известно. Мы были бы безмерно горды, если б нам когда-нибудь удалось дотянуться до него, хотя бы до плеча. Мы помним, что он был храбрый воин и благородный вельможа, и превыше всех других людей обладал достоинствами, которые украшают человека. Но вы никогда не заставите нас поверить, что он был таким уж рачительным хозяином или отличался особой скромностью в благонравном женском обществе. И все-таки, если бы ты, мой Эрлинд, уродился в него, то ничего лучшего тебе нельзя было пожелать». Он поднял спеленутого ребенка на руки и прижался подбородком к крохотному красному личику, выглядывавшему из-за белого шерстяного свивальника. «Ты многообещающий и даровитый юнец, Эрлинд, сын Геута из Йоренгорда. Скажи своей бабке, ты не опасаешься, что отец твой бросит тебя на произвол судьбы?» Он перекрестил ребенка и положил его на колени Кристин, затем подошел к постели и взглянул на спящую молодую мать. «Так вы говорите, что с моей Юфрид все обстоит как нельзя лучше? Что-то она бледновата, но вы-то уж, верно, лучше во всем этом разбираетесь. Ну, почивайте с миром, храни вас Господь». Когда исполнился месяц со дня рождения мальчика, Гаут устроил большой пир по случаю Кристин, на который съехались его родичи из самых отдаленных краев. Кристин догадывалась, что Гаут собрал их всех здесь, чтобы держать совет о своих делах. На долю Кристин выпала радость опять увидеть у себя дома обоих близнецов, Ивра и Скюль. Еще в Йоренгорд прибыли ее двоюродные братья Сигюрд Кюрнинг, который был женат на дочери ее дяди из Скуга, Ивар Еслинг из Рингхейма и Ховард, сын Тронда. Сыновей Тронда она не видела с тех пор, как Эрлинд вовлек в беду обитателей Сюндбю. Они стали теперь уже пожилыми людьми. В прежние годы они отличались беспечностью и легкомыслием, но всегда были прямодушными и учтивыми. Теперь они ненамного изменились. Пиво и мед лились рекою в честь маленького Эрлинда. Гаут и Юфрид так непринужденно принимали своих гостей, словно они были уже женаты, и сам король устроил их свадьбу. Все веселились, и никто, казалось, не думал, что на кон все еще поставлены честь и благополучие молодых людей. Но Кристин поняла, что Юфрид не забывает об этом. Единственным, кому было как будто не по себе и кто не веселился от всего сердца на этом сборище родственников, был господин Яммельд, сын Халварда. Нынешним Рождеством король Магнус пожаловал ему рыцарское звание. Сестра Кристин называлась теперь фру Рамбург, дочь Лавренса. На этот раз господин Яммельд привез с собой своего старшего пасынка Андреса, сына Симона. Кристин просила об этом зятя, когда он последний раз был у них на севере, потому что до нее дошли слухи, будто мальчик растет каким-то странным. Кристин ужасно перепугалась, не нанесла ли она вреда его душе и телу тем, что сотворила над ним, когда он был ребенком. Но отчим сказал, что вовсе нет. Мальчик крепкий, здоровый, просто чудесный, и, может быть, умнее многих иных. Но дело в том, что он ясновидящий. Иногда он становится как бы не в себе, и в таком состоянии часто совершает удивительные поступки. Вот как, например, в прошлом году. В один прекрасный день он взял свою серебряную ложку, ту самую, что Кристин подарил ему на зубок, и еще пряжку для рубахи, доставшуюся ему в наследство от отца, и отправился со всем этим к мосту через реку, который стоит у проезжей дороги близ Эллина. Тут он много часов сидел и ожидал. И вот через мост прошли нищие. Старик и молодая женщина с грудным младенцем. Андрес подошел к ним, протянул им принесенные с собой вещи и попросил у женщины позволения нести ее младенца. Дома все были вне себя от страха. Когда увидели, что Андрес не явился к столу ни днем, ни вечером, бросились на розыски мальчика. И в конце концов Ямельт разузнал, что Андреса видели в лежащем к северу соседнем приходе в компании неких людей, прозывающихся Крэп и Крока. Он шел с ними и нес их мальчонку. Когда Ямельт на следующий день догнал, наконец, Андреса, тот после долгих отнекиваний рассказал, что в прошлое воскресенье, во время обедни, ему послышался голос в ту минуту, когда он стоял и разглядывал нарисованную на доске перед алтарем картину. Там были изображены Божья Матерь и святой Иосиф, направляющиеся с младенцем в землю египетскую. Андресу вдруг захотелось жить в те времена. Потому он тогда попросил позволения следовать за ними и нести младенца. И вот тут он услыхал голос нежнейший и сладчайший, и голос этот обещал явить Андресу знамение, если он в такой-то день отправится к Бьеркхейскому мосту. Но вообще-то Андрес неохотно рассказывал о своих видениях, потому что их приходский священник говорил, что это были частью выдумки, а частью бред и помрачение рассудка. К тому же все эти удивительные поступки до смерти пугали его мать. Но все-таки он толковал об этом со старой служанкой, очень набожной женщиной, и братом проповедника, который обычно странствовал в их краях во время Великого Поста и на Рождество. И мальчик, как видно, изберет духовную стезю, так что в будущем хозяином форму станет, скорее всего, Симон сын Симона. Это живой и здоровый ребенок, любимец Рамбург, и он удивительно похож на своего отца. Брак Рамбурга и Ямельта все еще был бездетным. Люди, видевшие Рамбург в Реумарике, передавали Кристин, что сестра ее стала очень толстой и ленивой. Рамбург жила с Ямельтом в добром согласии, и он любовно и заботливо устраивал благополучие своих пасынков и падчериц. Он сговорился с человеком, который являлся его основным наследником, что если Ямельт умрет бездетным, то старший сын возьмет в жены Ульфхильд, дочь Симона. Тогда, по крайней мере, дочь Симона Дарры получит в наследство его добро.